Глава 55. Чудо преподобного Сергия Чудотворца о преславной победе над Литвой у города Опочки. Не забудем упомянуть здесь и о другом чуде преподобного отца Сергия. Однажды литовский король послал многочисленное войско со множеством военных орудий к городу Опочки, что неподалеку от Пскова, желая разорить его. Со всей силой устремились враги, собираясь захватить город, словно птицу сетями поймать. Жители города, возложив надежду на Бога, мужественно противостояли супостатам и многих перебили. Но враги с новой силой устремились на город, пытаясь взять его всевозможными хитроумными способами. Горожане сопротивлялись как могли, так что в городе почти не осталось камней и деревьев. Все сбросили со стен на врагов. Однако надежда на Бога не ослабевала в них. И вот тогда одной женщине явился во сне святой Сергий Чудотворец и сказал: «Зачем унывают воевода и жители города и думают, что не осталось у них чем обороняться, камней и деревьев? Или не знают они, что множество камней лежит в земле у городской церкви за алтарем?» Проснувшись, женщина рассказала о том воеводе Василию и всем людям, но они не поверили ей. Лишь один нищий, услышав ее слова, пошел к указанному месту возле той церкви и, взяв что-то в руки, стал копать землю. И... «О, превеликие чудеса преподобного отца! Нашел камень, который едва могли сдвинуть 20 человек. Потом прибежали и другие люди, стали копать и нашли под землей целый склад камней, которого раньше ни один человек не видел и ничего не слышал о нем. И великое множество камней подняли на стены города». Между тем враги не знали, что происходит в городе, и приготовили всяческие приспособления и военные орудия для взятия его и разорения. Ночью, подойдя к городу и приставив к стенам лестницы, они, тесня друг друга, пытались влезть по ним. Но горожане, возложив всю надежду на Бога, оставшимися деревьями и только что найденными камнями, побили бесчисленное множество супостатов с помощью Божией, по молитвам преподобного чудотворца Сергия. Враги с великим стыдом отступили, и остатки их войска поспешили убраться во свояси. И довольно об этом.